Четвертое. Нарушение обмена веществ. 4.1. Ожирение. Ожирение – это излишнее выше физиологической нормы накопления жира в организме, обычно в подкожной клетчатке и внутренних органах. Увеличение жировой клетчатки вызывает увеличение капиллярной сети питающих ее сосудов и, следовательно, нагрузки на сердце. Различают две основные формы ожирения – экзогенную и эндогенную, а также выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени ожирения. Экзогенное ожирение вызывается сидячим образом жизни, перееданием, недостаточностью физической нагрузки, злоупотреблением алкоголя и тому подобное. Эндогенное – нарушением функций желез внутренней секреции. Пациенты жалуются на быструю утомляемость, слабость, вялость, головокружение, неприятные ощущения в области сердца, головные боли, потливость, одышку, сердцебиение, сонливость. Увеличение количества жира в органах сверх нормы и повышение внутрибрюшного давления приводят к высокому стоянию диафрагмы, что затрудняет работу сердца, уменьшает экскурсию диафрагмы и жизненную емкость легких. В результате нарушаются общее кровообращение, легочный и тканевый газообмен и угнетаются окислительные процессы в организме. Пациентам, страдающим ожирением, назначают общий, глубокий и энергичный массаж с применением всех массажных приемов, главным образом глубокого растирания и сильного разминания. Цель массажа – стимуляция общего тонуса организма, активизация окислительных процессов, улучшение легочного и тканевого газообмена, лимфа- и кровообращения, облегчение работы сердца, ликвидация застойных явлений, нормализация внутрибрюшного давления. Продолжительность процедуры массажа – 60 минут. Массаж применяют ежедневно или через день. Курс массажа состоит из 25-30 процедур. Общий массаж начинают с области спины, затем массируют ягодицы, нижние и верхние конечности, грудь и в последнюю очередь живот. Во время массажа особое внимание обращают на проработку крупных мышечных групп. Массаж живота делать осторожно. Глубокий и энергичный массаж может вызвать резкое падение кровяного давления и привести к обмороку. Массаж области спины. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Пиление. Третье. Плоскостное спиралевидное поглаживание. Четвертое. Строгание или строгание с отягощением, в зависимости от выраженности подкожно-жирового слоя. Пятое. Глажение. Вариант второй. Или с отягощением. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук. Седьмое. Гребнеобразное поглаживание. Восьмое. Гребнеобразное растирание. Девятое. Гребнеобразное поглаживание. Десятое. Накатывание на кулак. Одиннадцатое. Поглаживание с отягощением. Двенадцатое. Поперечное разминание. Тринадцатое. Раздельно-последовательное поглаживание. Четырнадцатое. Сильное поколачивание. Пятнадцатое. Поверхностное плоскостное поглаживание. Одновременно с областью спины массируют область поясницы и ягодичную область. Массаж нижних конечностей. Необходимо охватить массажем все поверхности конечностей. Исходное положение пациента лежа на спине. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеих рук. Третье. Прерывистое обхватывающее поглаживание. Четвертое. Продольное прерывистое или непрерывистое разминание. Пятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Шестое. Поперечное прерывистое или непрерывистое разминание. Седьмое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Восьмое. Похлопывание, в основном на бедре. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж верхних конечностей. Исходное положение пациента тоже, то есть лежа на спине. Первое – обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Второе – двойное кольцевое растирание обеими руками. Третье – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое – продольное прерывистое разминание. Седьмое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое – двойное кольцевое разминание. Девятое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое – сотрясение или встряхивание. Одиннадцатое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж передней и боковой поверхности груди. Первое. Поглаживание в два тура. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеими руками одновременно. Третье. Раздельно-последовательное поглаживание. Четвертое. Похлопывание. Пятое. Поглаживание в два тура. Массаж области живота. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеих рук одновременно. Третье. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Накатывание. Пятое. Комбинированное поглаживание. Шестое. Поперечное прерывистое разминание. Седьмое. Комбинированное поглаживание. Восьмое. Похлопывание. Девятое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание.